Она сознает, что никому не нужна, матери больше нет, отцу не до нее, а мы, по ее мнению, взяли ее к себе только из чувства долга. Кто бы на ее месте не почувствовал себя обиженным, мы просто должны быть терпимы к ней, вот и все. Она переболеет этим. Что и говорить, теория привлекательная, но эш на эти штучки не купишь. В конце концов, что они вообще понимают, ее дядя с тетей? Это парочка выдохшихся хиппи, которые никак не могут смириться с тем, что 60-е годы давно прошли. Конечно, обидно, что отец думает о ней не иначе, как об обузе, и не желает, чтобы она болталась у него на шее, стесняя его свободу. Хотя прошло уже 3 года, как погибла мама, Эш все еще ужасно по ней скучала и не могла не признаться самой себе, что пожертвовала бы чем угодно, лишь бы повернуть время вспять. Вернуться в те прежние дни до маминой смерти, когда они жили все вместе в небольшом домике в Сент-Иве, а она ходила в свою собственную школу и тусовалась со своими собственными друзьями. Постепенно стал исчезать ее акцент, а с ним, как она полагала, и ее индивидуальность, культурная. В этом отношении Северная Америка настолько отстала от Англии, что если бы она сейчас вернулась обратно домой, то, скорее всего, почувствовала бы себя там такой же чужой, как и здесь. Но вернулась бы, не задумываясь, будто у нее такая возможность была. Вернулась и попыталась бы снова наладить свою жизнь, только без мамы. Больно вспоминать, тосковать о былом, попытаться представить себе, как все обернулось бы. Не изменись ее жизнь так бесповоротно, словно ее вывернули наизнанку лезвием ножа. «Мы так сочувствуем», — говорили все. Но что они понимали в сочувствии? Что они знали о беспомощности, которая охватывала от простой мысли? Если бы мама в тот вечер пошла другой дорогой из бара, все сейчас было бы прекрасно. Но это была просто боль. И хотя от такой сильной боли вполне можно озлобиться. И Эш действительно злилась, когда думала о страшной несправедливости всего случившегося. Пожалуй, еще глубже в ней укоренилась постоянная враждебность. А в последние дни буквально все вокруг вызывало в ней ярость, и изливать эту ярость проще всего было на Нину. У них не было практически ничего общего. Ее кузина училась лучше всех в классе. На этом фоне отметки самой Эш, и без того далеко не блестящие, выглядели, естественно, еще хуже. Нина и ее подружки были все такие аккуратненькие, умненькие. Не то чтобы совсем уж никуда не годные, но все-таки какие-то недоделанные. Их представления о музыке не распространялись дальше Дебби Гибсон. Они не оценили бы по достоинству классного гитарного перебора, даже схвати он их за горло да встряхни хорошенько, как и положено отличной музыке. А уж смотреть всерьез муру типа этой сюсюкающей подделки под отличный фильм «Кокто»,